Гакто Микомо. Библиотека Данталиан. Том 7. История 1. Беды и влечения. В палате небольшой клиники стояла духота и царил беспорядок. На занимавших целую стену полках выстроились какие-то образцы непонятного вида, всюду валялись книги с подозрительными названиями. Казалось бы, в больнице должны царить чистота и порядок, однако здесь ими и не пахло. У посетителей складывалось впечатление, что они попали скорее в шалаш африканского шамана. На кровати лежал худощавый мужчина с землистым лицом. Выглядел он неважно. Его явно избивали каким-то тяжелым тупым предметом, от души врезали по затылку и раскроили там кожу, и бинты по всему телу скрывали многочисленные ушибы и ссадины. Впрочем, несмотря на это, мужчина держался прямо и уверенно, как будто находился у себя дома. Хотя почему как будто? Именно он и содержал эту клинику. «Где моя книга, инспектор?» — требовательно спросил он у собеседника, мужчины в поношенном деловом костюме. Тот старался держаться спокойно и вежливо, но морщинки на суровом лице, сгорбленная спина, тусклые глаза красноречиво свидетельствовали о том, что последние несколько дней выдались неспокойными, и он очень устал. «Книга? Это...» — вопросом на вопрос ответил инспектор и разложил на прикроватном столике несколько фотографий, на которых была изображена старая книга с металлической застежкой. Геометрические фигуры на обложке, обтянутые черной кожей, складывались в непонятный узор, а заголовок «Столбик слов, начертанных незнакомыми письменами», не нес никакого смысла. «Так вы нашли её?» Доктор схватил фотографии перебинтованной рукой и недовольно взглянул на полицейского. «Почему же вы принесли не ее, а вот это? Эта книга — моя собственность. Я хочу, чтобы мне ее вернули сейчас же. Сожалею, но я не могу этого сделать», — с каменным лицом покачал головой инспектор. «Мы еще не все проверили. Что за вздор? По какому праву? Это полнейшее беззаконие. Я купил эту книгу в столичном магазинчике подержанных книг, а значит, имею право получить ее обратно. Да, мы запросили банк и получили сведения об этой денежной операции». Кивнул инспектор и мрачно посмотрел на доктора. «Вы заплатили за нее 6000 фунтов. Это большая сумма. Слишком большая для простой книги. Но это ценная книга. Она стоит своих денег. Но, думаю, вам этого не понять. Вы правы. Но тогда, может, вы расскажете мне о ней? Что это за книга? Может, она как-то связана с нападением на вас?» Доктор выдохнул сквозь сжатые зубы, помолчал, потом вытер пот со лба и, наконец, проговорил. «Это гримуар Касулхау. Касу... что? Касулхау. Я понял это по гербу на обложке и самому тексту. Безусловно, это не подлинник, а французский перевод, датированный 13 веком». Уверенно и даже как-то одержимо пояснил доктор. «О чем вы говорите? Что такое это ваша Касулхау?» — удивился инспектор. «Это инопланетяне». «Инопланетяне?» «Именно. Великая раса, которая в далекие времена прилетела к нам с Венеры на сверкающем корабле и установила свою власть над Землей. Впервые слышу о них. Это какой-то иностранный миф? Вы смеетесь надо мной?» Чуть было не добавил он, начав сомневаться в рассудке собеседника. Доктор говорил о странных, непонятных, нелепых вещах. Выслушивать весь этот бред совершенно не хотелось, однако профессиональный долг был выше личных желаний, поэтому инспектор призвал все свое терпение и продолжил слушать, чтобы потом получить важные показания. «А, я не удивлен. Исконными владениями этих великих был фантомный континент в южной части Тихого океана. К сожалению, сотни тысяч лет назад произошла катастрофа, и из-за движения земной коры континент затонул. Цивилизация потерпела крах». «Сотни тысяч лет назад? Но ведь тогда и людей еще не... они существовали!» — перебил доктор. «И они в совершенстве владели магией, не то что мы. Все эти острова на юге Тихого океана – остатки древней цивилизации, обломки фантомного континента. Однако потомки Касулхау выжили и расселились по всему миру. Они смиренно ждут, когда пробьет час, и их братья, уснувшие в столице смерти, возвратятся к жизни. В этом гримуаре записаны величайшие таинства, которые Касулхау передали потомкам». Он постепенно возбуждался, говорил громче и громче, в голосе начали проскальзывать нотки фанатичной одержимости. «И он серьёзно верит во всё это?» Сокрушённо подумал инспектор. «Что есть какие-то инопланетяне, что их потомки живут по всему миру? Какой бред! Это начинает немного злить». «Значит, вы тоже один из этих потомков?» «Да. Несколько лет назад я попал в автомобильную аварию, прошёл по грани, отделяющей жизнь от смерти, и осознал истину. Я один из них. Это поистине замечательно. Вы согласны, инспектор? Наша необъятная вселенная хранит множество тайн, постичь которые мы никогда не сможем». С гордым видом продолжил доктор и отдал фотографии. «Теперь вы понимаете, какой ценностью обладает этот гримуар? Понимаете, что он выше вас? Я должен вас предупредить. Если его возьмёт в руки тот, кого Касулхау не благословили, на него обрушится страшное проклятие, которое превратит его жизнь в череду бед. Как, например, напали на тех бедняк, что пытались присвоить гримуар. То есть, нападение – следствие проклятия венерианцев? А что ещё это может быть? Мы, потомки Касулхау, ревностно храним запретные знания в ожидании того дня, когда основатели пробудятся и пригласят нас зайти на сияющий корабль». «Ясно». Инспектор глубоко вздохнул и устало нахлобучил на голову любимую охотничью шляпу. «Тогда я не буду больше вас тревожить. Благодарю за ценные сведения». «Инспектор, инспектор, прошу, постойте! А как же моя книга?» — воскликнул доктор и торопливо сел на кровати. «Нам нужно немного времени, чтобы вынести решение касательно вашей книги», — бесстрастно ответил инспектор. «Если она действительно так опасна, как вы говорите, то она должна находиться под надёжным контролем блюстителей закона». Доктор побагровел от ярости. «А, так вы поняли, какую цену несёт гримуар, и решили присвоить его?» «Не несите чушь», — покачал головой инспектор и направился к выходу. Вслед ему неслись гневные выкрики. «Глупец! Да падёт на вас проклятие миньонов Касулхау! И ваша жизнь превратится в полосу бед и несчастий!» Эпизод 24. Гримуар и афродизиак. Часть 1. На крыльце старого каменного особняка стояли женщины и юноши. Женщине было далеко за 50, когда-то она блистала красотой, но молодость осталась в далёком прошлом. Волосы поседели, кожа покрылась морщинами, щёки одрябли. Однако строгий непреклонный взгляд мог напугать даже очень смелого человека. На ней был простой, видавший виды, но содержащийся в чистоте и опрятности наряд. Судя по большой корзине с вещами, женщина уезжала, а юноша провожал её. Ему было лет 20. Гордая осанка и аккуратная с намёком на зажиточность одежда свидетельствовали о хорошем воспитании и благородном происхождении, но при этом в его глазах то и дело вспыхивали озорные мальчишеские искорки. Юноша прислонился к двери и как бы невзначай кашлянул. «Вы простудились, господин Хьюи?» – посуровев спросила женщина. Хьюи приложил к лбу ладонь и отвёл взгляд. «Очень может быть. Лоб какой-то горячий». «Вы никогда не следили за своим здоровьем? Ах, что бы сказала ваша почившая матушка, если бы увидела вас сейчас?» Она завелась и принялась читать нотации. «Не преувеличивайте», — через силу усмехнулся Хьюи. «Подумаешь, немного простыл. Но я переживаю за вас. Вы же живёте в этом запущенном доме совершенно без слуг и едва ли нормально питаетесь. Если бы только вы официально унаследовали графство рода, женились и осели, тогда я могла бы немного успокоиться». Очень серьёзно сказала она, получила в ответ лишь недовольную гримасу и с удвоенной силой продолжила. «И ведь партии есть. Я многое слышала. Например, о дочери графа Элфинстона или о дочери того торговца, который вернулся из Америки». «Хорошо, хорошо. Я подумаю. Когда-нибудь. Когда ситуация будет располагать», — протараторил Хьюи, надеясь закрыть тему. «О!» — недовольно вздохнула женщина. «Вы тогда отдыхаете как следует и питаетесь горячей едой». «Все непременно, Наталья», — заверил её Хьюи, возвёл взгляд к небу и опустил плечи, как ребёнок, которого наконец-то отпустили после долгих нравоучений. Наталья сокрушённо посмотрела на него, подняла корзинку, в которой помимо вещей лежали также остатки еды и её любимые столовые приборы, развернулась и направилась к воротам. Давным-давно, когда мама Хьюи была ещё жива, Наталья была её няней. Юноша до сих пор побаивался её и не смел перечить. Постарев, Наталья уволилась, но юного Десварда не забыла и временами наведывалась к нему, помогая со стряпнёй, уборкой, стиркой и прочей работой по дому. Но куда же бочки мёда без ложки дёгтя? Зачастую няня проявляла излишнее усердие и докучала ему нравоучениями. Итак, Наталья ушла, а Хьюи закрыл дверь. «Ну, наконец-то!» – пробурчала невысокая черноволосая девушка, наполовину высунувшись из-за колонны. Её необычное тёмное одеяние смотрелось пышным из-за множества слоёв оборок и кружев, металлические вставни очерчивали контуры тела, а на груди висел старый замок, пристёгнутый серебристыми цепями к кожаному ошейнику. «А, Далиан, ты всё это время пряталась там?» Обернувшись, вздохнул Хьюи. Девушка неприязненно скривилась. «Я терпеть не могу эту старуху! Она хотела накормить меня сельдереем и морковью!» Наталья всегда требовала дисциплины. «Я очень благодарен ей за то, что она специально выделяет время и приезжает помогать мне. Вот бы она ещё не такой придирчивой была!» Хьюи слегка покачал головой, засмеялся, а потом зашёлся в приступе внезапного кашля. Далиан бросила на него косой взгляд и попятилась. «Кыш-кыш, не приближайся, а то заразишь меня! Я очень хрупкая!» Она взмахнула рукой так, будто отгоняла приставучего пса. «И вообще, как у тебя хватило наглости заболеть? Я думала, что иммунитет к простудам – это единственная положительная черта глупцов. Настоятельно рекомендую тебе налить в чашку воды, задержать дыхание и выпить её!» «Это народное средство против икоты, и с простудой оно никак не связано!» Прикрыв глаза, спокойно возразил Хьюи. Далиан поджала губы, развернулась и пошла вглубь дома. «В любом случае, выздоравливай поскорее. Не хочу волноваться за тебя. Какой кошмар. Если ты сейчас сляжешь, кто же будет мне готовить?» «И где же тут волнение за меня?» Усмехнулся Хьюи, вздохнул и собрался повернуть ключ в замке, как вдруг раздался стук дверного молотка. «Кто-то разминулся с Натальей?» Мелькнула мысль. «Кто там?» Удивлённо спросил он и снова открыл дверь. На крыльце стоял мужчина в поношенном сером костюме и охотничьей шляпе. «Здравствуйте». Сняв шляпу и прижав её к груди, вежливо сказал мужчина. «Прошу простить меня за визит без предупреждения. Это дом Виконта Уэсли Десварда, я прав?» «Да, конечно, но дед уже...» «А, я знаю, что Виконт умер». Мужчина опустил взгляд. Уэсли, дед Хьюи и прославившийся на всю страну библиоман не так давно погиб в результате непредвиденного происшествия и завещал внуку дома обширную коллекцию книг. «Однако мне больше не к кому обратиться за консультацией», напряжённо добавил гость и без спроса переступил через порог. «Осмелюсь предположить, что вы родственник Виконта. Вы выслушаете меня?» «Хорошо, но... с кем имею честь?» «Оливер Гроссотест. Полицейский», ответил мужчина и достал из кармана значок. Хьюи удивлённо поднял бровь. «Инспектор Гроссотест? Но зачем полиции мой дед? Я хотел бы, чтобы он оценил одну книгу». «Оценил? Да. Вы знаете, Виконт славился любовью к книгам и неоднократно помогал нам советами в делах со странными книгами, которые называются призрачными». «Призрачными». Хьюи негромко застонал, а потом обратил внимание, что полицейский как раз держал старинный фолиант в обложке из чёрной кожи. «Что это за книга?» – насторожно спросил он. Гроссотест невесело засмеялся и хлопнул по обложке. Видимо, он ждал этот вопрос. «Как я понял, это гримуар, который проклят инопланетянами так, чтобы навлекать на своего владельца беды и несчастья».